Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня предложишь для рассмотрения? На нас, бывает, обижаются и говорят, что мы вот за 20 минут не успели полностью рассказать о богах во всех подробностях. Либо же говорят, что мы вот опять в часовой передаче не уложились, чтобы рассказать обо всем, как устроены банки, кредитные системы и все такое. Я подумал, почему бы не взять тему, которую вот точно мы прям 20 минут расскажем, и, наверное, все поймут. И тема эта будет о том, какие же правила существуют в мироздании, по каким правилам, законам, законам, это как, чтобы кому понять, оно все работает, чтобы понимать, что нужно делать, а что не нужно делать, в какую, так сказать, трансформаторную будку лучше не лезть, а то током шандарахнет. А в какое место, если это последний вагон поезда в светлое будущее, нужно обязательно залезть. Вот про эти правила и поговорим. Это хорошую тему ты взял. Ее, конечно же, за 20 минут можно очень подробно изложить. И, естественно, по этой теме больше вопросов не будет. Это круто. Это молодец. А с чего вдруг эта тема-то в голову пришла? Да я вот после очередной серии наших бесед думал, ну про что еще поговорить? Вроде про все поговорили, все понятно, все известно, все замечательно и прекрасно. И тут бац, мне попались лекции Вадима Герливанова. Он также и на Народном славянском радио несколько циклов своих бесед выдавал. И эти лекции о системном мироустройстве. И вот по словам Вадима, получается, есть определенные правила, причем они, эти правила, чем хороши, что их можно легко отследить как и в процессах глобальных, там, касательно галактик, звезд, планет, так и в процессах, которые происходят у нас в семьях, вот на бытовом уровне, или даже ниже, где-то там у насекомых, а может даже там у клеток и так далее. И эти правила, они чем интересны? Тем, что если ты знаешь их, то получается, наблюдая за своей жизнью, ты можешь понимать, твоя жизнь соответствует тому, куда развивается целиком вот эта система, которая у нас именуется Вселенной, мирозданием, или же каким-то образом она не соответствует. Просто получается, что если ты соответствуешь вектору развития, то по сути, как это можно сравнить? Ветер в твои паруса дует, и тебе не надо прикладывать силы, тебя вперед по жизни несет с песней, и все хорошо. Если же наоборот, ты пытаешься речку переплыть не поперек, а вот вдоль, например, вот туда, откуда она бежит, а ты пытаешься пусть ее туда переплыть, то шанс, что ты туда доплывешь, не такой большой. И вот основные постулаты, которые доносит Вадим, основные четыре правила, на которых все работает, он это такими словами говорит, что первое правило – это принцип в нашем мироздании дуальности, что вот многие у нас это слово употребляют неправильно. Например, говорят, что вот нам пора всем уже уходить от дуальности к тому, чтобы вот понимать более все многомерно и многогранно. Так вот, по тем словам, которые от Вадима я слышал и пытался их осознавать, получается, что это основное разделение на уровне выше вот этого вот проявления Творца в этом мироздании. Это мужское и женское начало. И кто бы что ни говорил, именно будут эти качества как базовые присутствовать. То есть с чем еще сравнить вот это можно? Что вот я тоже про это не мог понять, но сейчас, получается, отгадка начинает проясняться. Вот если взять любую группу людей, обычно там говорят 10 или 100 человек, допустим 10 человек, то будет из этих 10 человек один, который верит всему подряд. То есть вот где бы что он чего не услышал, он очень легко внушаемый и доверчивый. А второй человек будет, который не верит вообще ни во что. То есть, что бы ему ни говорили, он отвергает все. Он, как это назвать, такой вот атеист всего и вся, отвергающий все и вся. И вот как раз вот это проявление, а остальные, они будут болтаться, вот эта вот масса от того, куда ветер дует, куда общественное мнение идет, куда пропаганда и так далее. То есть они будут склоняться либо в одну сторону, либо в другую. Но вот эти два полюса, они всегда будут. И получается, это вот как в батарейке, плюс и минус. чтобы шел ток, чтобы шла энергия, что-то, была возможность какую-то работу совершить, у любого качества должно быть зафиксировано полюсы его работы, в каких полюсах он может работать, где один конец его действия, где второй его конец действия. Это вот именно дуальность или полярность. Да? Следующий момент, упоминаемый Вадимом, это спектр, или можно сказать, это вот диапазон, в которых это качество работает. Да? То есть там от 0 до 100 градусов, например, там вода кипит. Да? Или, например, там вот зло абсолютное и абсолютное добро вот, тоже. И вот, хотя это, по сути, это просто диапазон этого качества. И между ними оно бывает там зло там очень сильное, но не абсолютное. Поменьше, послабее, нейтральное. Потом там немножко добро и так далее, и максимальное, то есть добро. Да? Дальше, это второе проявление вот этого столба, на котором все строится. То есть первое – это дуальность, второе – спектр этого качества, третье, получается, это мера. Это получается, чтобы вот это качество в миру взаимодействовало с другими носителями своего же качества или других качеств, необходимо сделать определенное, как это вложить, системный изъян. То есть у одного должно быть что-то важное для другого, участника этих событий, а у другого участника событий должно быть что-то важное, как бы противоположно. У первого важно что-то для второго, у второго важно что-то для первого. Они в результате взаимодействия должны извлечь каждый свой опыт, и этот опыт добавит недостающую грань к первому, и у него будет 100% какого-то качества, которое нарабатывает всех ситуаций. Ну, у второго то же самое. То есть как бы все в идеале должны выигрывать, такое саморазвитие идет постоянно. И третья штучка – это именно фрактальность или то, что все вот эти алгоритмы, которые, все правила, которые перед этим говорились, они должны работать как в больших объектах, так и в малых объектах, так и в средних объектах. Это то, что вот говорят по-другому, что все гениальное просто, но не примитивно. То есть зачем изобретать для каждой системы, подсистемы, надсистемы свои какие-то законы, как у нас вот делают, допустим, для государства, потом там для области, потом для какого-то города, потом еще там ниже, ниже, ниже. И пишут, что вот придумайте, что хотите, но только вот чтобы желательно то, что наверху написано, оно как-то не противоречило то, что вы придумаете. Так вот зачем заниматься такой лишней работой? Тот, кто это все создавал, он сделал мудрее, он сделал такие иконы, которые работают везде одинаково. И создал систему, которая, я так понимаю, то, что можно назвать самосохранение, которая позволяет регулировать. И когда кто-то выходит за определенный диапазон, вот установленный тем, кто все создавал, то получается идут какие-то корректирующие события, которые, у тебя есть слово такое веселое, но именно грустное, волшебными пендалями загоняют участника событий, который пошел не туда, обратно в его траекторию развития. Вот. И получается, смотря на вот это дело, у меня образ пришел к такого вот колеса. Причем это колесо, в нем имеются спицы, но не много спиц, как велосипеды, а всего таких 4 мощные спицы. То есть вот они идут вверх-вниз и в сторону, вперед-назад. И вот мы, как циркачи, которые на одном колесе ездят, в цирк есть, бывают такие номера, вот каждый из нас, у человека, у страны, у какой-то там планеты, какой-то там солнечной системы, там галактики и так далее, вот похоже, есть какое-то свое такое вот колесо, на котором оно движется. И своими действиями мы какое-то из этих качеств, вот этих 4 граней, мы либо увеличиваем, либо уменьшаем. И получается, у нас это колесо, оно немножко начинает перекашиваться. И до какого-то момента нам более-менее еще на нем нормально ехать. Но чем больше мы его деформируем, тем быстрее грядет тот момент, когда мы с него свалимся. И когда мы с него свалимся, нам жизнь медом не покажется. И получается, что желательно бы, во-первых, твою точку зрения узнать, это так или не так, вот эти вот основные правила, которые выданы Вадиму Герлеванову. И второе, можно ли вот тогда, используя эти правила, наблюдая за событиями своей жизни, носить корректировки, то есть видя, где у тебя идет перекос, нарабатывать противоположное качество или противоположное качество, чтобы твое развитие было более равномерным по всему спектру. И тогда вот тот процесс познания, твое колесо, на котором ты все едешь, дальше, оно хоть будет становиться больше в диаметре, но в то же время оно не будет становиться таким, с которого можно упасть. Вот желательно будет твое мнение по всей вот этой большой количеству слов, чего я сейчас сказал, услышал. Благодарю. Если кратко, то да, все это есть. А если не кратко, то хочется узнать, что ты хочешь уточнить. Применительно к нашей жизни. Вот что я узнал и что меня маленько шокировало. Получается, что так как качества имеют диапазон от 1 до 2, то они в любом... сейчас по-другому скажу. У качества, у любого должно быть полярности две. И когда люди начинают с чем-то бороться, что-то им не нравится только, и они начинают прикладывать все внимание на это дело, с чем-то борясь, то по сути получается, что они в своей жизни начинают полностью приближаться только к одному краю этого качества. Там не важно, это там борьба там, со злом, там, как некоторые там называют это зло, там, дьяволом, там, или с системой, или еще с чем-то, то в итоге для того, чтобы отбалансировать внутри тебя вот это, вот работу этого качества, то окружающее пространство создаст такие ситуации, где ты будешь делать прямо противоположное. То, что ты говорил, никогда не будешь делать. Вот этот момент, то есть получается... Так ли это или не так? Дальше, следующий пункт. Из-за того, что получается мы, нам что-то нужно наработать, допустим, 38% каких-то качеств, но мы не знаем, какие нам надо наработать. И вот пример пары, то есть сошлись парень с девушкой. У меня есть какие-то качества, которые нужны ей, у нее есть какие-то качества, которые нужны мне. Но чтобы понять, что нам нужно, нам надо долго, муторно перебирать вот эти вот все ситуации для того, чтобы все-таки понять, чего кому не достает. Может, есть какие-то алгоритмы, которые позволят, чтобы проще понимать, что конкретно кому набирать, потому что это поможет быстрее самосовершенствоваться. И еще какая штука, что... Видать, исходя из всех этих алгоритмов, ты на своем уровне развития никогда не сможешь знать все 100%. Потому что 100% знания о твоем уровне, на котором ты находишься, получается, это тоже определенная крайность. И видать, до определенного момента ты идешь что-то познавая, а потом тебе лучше бы не пытаться... усиленно это познавать, так как тебе не дадут познать 100%, а переключиться на что-то другое, не менее важное, но которое тебе поможет быстрее пройти на, так сказать, следующий класс, более высокий, и не тратить свою жизнь на то, чего тебе не дадут узнать. Вот как бы желательно по этому пояснение по вот этим вопросам. А теперь, если возможно, давай по порядку. Ты задал 3 вопроса основных. Вот теперь давай с первого вопроса начнем. Первый вопрос такой, что чем чревато или опасно, когда человек залипает на какую-то крайность? Ну и начинает с этим либо бороться, либо прямо только мечтать или лелеять. Чревато тем, что он залип, и дальше он никуда не движется, он не развивается. А по законам вселенского бытия все, что не развивается, то утилизируется или замещается. Скорее всего, это будет и утилизация, и замещение. Убирают одно, вместо него ставят другое. Если гаечка или какой-то болтик не соответствует замыслам того, кто этими болтиками, гаечками распоряжается, то в этом случае подбираются другие гаечки и болтики на место того, что вышло из строя. Если тот, кто должен движется, остановился, и от этого вся колонна встает, то в этом случае заменяется тот, кто остановился. Естественно, что сначала предпринимаются попытки завести того, кто остановился, напомнить о том, что надо двигаться вперед. напомнить о том, кто он есть такой, куда мы вообще движемся, для чего. Если это не помогает, то тогда берут на буксир. И если с толкача не получается завести, то в этом случае тогда лезут под капот, начинают разбирать, делать какие-то операции, молотками постукивать. И если это не заводит, ну тогда сбрасывают его в хлам, утилизация, и вместо него становится тот, кто может двигаться. То есть в зависимости от того, кто ты, для чего ты в этой жизни, то с тобой будет происходить в том случае, если ты не соответствуешь. Если просто гайка и болт, резьбу сорвали, ну, значит, или накрутят новую, или если уже накручивать негде, то выбросят на переплавку, на утилизацию и другого возьмут. Если это движущееся средство, то в этом случае тогда все сделают то, чтобы ты завелся и двигался дальше. Если не получается, тоже на переплавку. И если тот, кто водит машину и заснул, ну, значит, сделают такие же действия. Сначала попытаются пробудить, разберутся, почему остановился, что непонятно. Все то же самое. Только уровни разные. А если разные уровни, то надо говорить о предназначении. Предназначение гайки и болта понятно. Это служение тому, кто их использует. Служение в том, где они могут быть использованы. Если это какое-то уже более сложное устройство, какой-то механизм, движущийся тем более, то в этом случае понятно, что он уже сам эти гайки использует, но при этом его тоже использует. И если тот, кто управляет этим движущим средством, понятно, что он и гайками распоряжается, и болтами, и все, что там есть, плюс самим средством этим движущимся, но при этом он обязательно ради какой-то цели это все делает. Или ради себя самого, либо ради семьи, либо ради общины, либо ради общества, либо ради державы. Здесь опять все совпадает. Если его видение ограничивается только семьей, то в этом случае он примерно на том же уровне, что болтики и гаечки. Если он уже с точки зрения какой-то общины мыслит, то в этом случае он уже на уровне таком более серьезном, потому что он что-то передвигает куда-то, он там не просто рядовой болтик или гаечка. Если же он смотрит с точки зрения державы, то в этом случае тогда он управляет и болтиками, и гаечками, и такими же, как он и сам собой. Это уровень, который налагает определенные обязанности и, в общем-то, ответственность высокую. Ну, а если он еще и до семьи не дорос, то в этом случае он еще находится на стадии производства, из него делают или болтик, или гаечку, где-то резьбу докручивают, где-то подготавливают для того, чтобы он начал что-то делать. Это в упрощенном формате. Теперь, если вернуться к человеку, то, опять же, здесь есть я, то есть тело, есть семья, малая община и род, который надо продлить, и есть община уже большая, и есть держава, которая включает в себя все общины, то есть мир целиком. Ну, мир малый, мир большой и мир общий. И здесь примерно то же самое. Сначала надо тело взрастить, понять, кто ты, для чего, чем будешь заниматься, потом это применить в своей семье, продлить свой род, помочь детям своим, вернее, стать настоящими человеками, перейти на уровень более высокий, где уже ты будешь помогать внукам становиться человеками и помогать детям взаимодействовать со своими детьми, то есть твоими внуками, и уже взаимодействовать с общиной, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим про вот это все, мы все равно так или иначе сталкиваемся с понятием варны. Еще раз напоминаю особо рьяным, которые путают слово варна с кастами, путают слово варны со сословиями, путают слово варны славяно-русское, северное, с варнами юго-восточными. Что мы говорим о северных варнах, о северных наших славяно-русских, которые отношения очень-очень удаленные имеют к юго-восточным, которые упрощены были специально для того, чтобы определенные народы могли это хотя бы принять. Славяно-русские варны более глубоки, более широки. Не надо их путать с кастовостью. Кастовость – это принадлежность к какому-то делу. Когда собираются люди, образуют какой-то профсоюз, современным словом, который обеспечивает взаимодействие этих людей, производство и прочее, прочее, прочее. Не надо путать с сословиями. Не надо путать с принадлежностью к пешеходам или водителям. Сейчас я водитель, завтра я пешеход, и кто-то это варной называет. Нет, варна – это предназначение по жизни. Но, к примеру, если у тебя предназначение управлять державой, ты же можешь и пешеходом быть. Ты же можешь и автолюбителем быть, Ты же можешь еще и на самолете уметь летать, ты можешь и рисовать, можешь и петь. Но твои переходы в различные специальности не снимают с себя обязанности управлять страной. То же самое человек, находящийся в самом начале своего развития. Он может и летать на самолете, может и копать землю, может рисовать и петь, но он никогда не сможет управлять державой, потому что у него видение, мышление не то. У него не заточен его организм, его мозг для того, чтобы управлять державой. Поэтому на каком уровне своего бытия, сознания и развития находится человек, вот такие даны ему инструменты. Поэтому если мы не учитываем варновость нашу, северную, славяно-русскую, то в этом случае мы тогда будем постоянно натыкаться на серьезные проблемы. Мы будем тех, которые предназначены быть управленцами среднего уровня, например, назначать на уровень более высокий. Они просто не потянут, даже если у них опыт большой. Но мозги так заточены, такое предназначение. Не потянут, они это дело загубят, потому что они так или иначе будут сваливаться управлением малым каким-то объемом, малой командой людей. И наоборот, если мы высшего по предназначению человека поставим копать канавку, то в этом случае страна или держава будет находиться без управителя. А святое место пусто не бывает. И его кто-то, это место, будет занимать. И кто-то на этом месте будет распоряжаться так, как он видит. А как практика показывает, очень часто пытаются залезть на место управителя те, которые правителям никакого отношения не имеют. Поэтому если вы не будете учитывать в своей жизни всего, о чем я сейчас рассказываю, плюс психологию, плюс возрастные особенности, ничего хорошего в жизни не получится. Поэтому все, о чем рассказывал Михаил, это есть. Но понимание необходимо сводить к осознанию себя самого, кто я в этой жизни. И только потом все, о чем здесь было рассказано, как инструментарий, примерять на себя. Иначе, если вы не будете знать, кто вы, цыпленок, утенок, волчонок, галчонок, вы будете смотреть с позиции «вообще». И это «вообще» будет растекаться по древу. И конкретики никакой вы для своей жизни не получите. А раз нет конкретики, то это будут словеса ни о чем. Поэтому сначала осознание «кто я», «для чего я», «чем надо заниматься». И потом по своему предназначению идет подбор инструментов и взаимодействие, то есть наработка мастерства с этими инструментами, а не наоборот. А у нас очень часто делают так: иди ко мне, я тебе чему-то научу. А кто я, чтобы ты меня научил? Не знаю, мне все равно, иди, я сейчас тебе научу. Давай я сейчас тебе дам практики, например, телесные. Ой, как здорово, а для чего они? Неважно, главное, что я тебе их дам. А давайте я дам практики энергетические. А зачем? Ну, неважно, я тебе дам. А давайте я дам практики военные. А зачем? Ну, неважно, я тебе дам. И так далее. И получается, что телесные практики дали, здорова фигура, но дура, есть такое выражение русское. И вот он силы набрался, в голове масла не хватает, понимания, кто он такой, нет. И он начинает свою физическую силу без понимания, осознания, кто он, для чего и как, просто применять. И в этом случае начинаются жалобы в полицию на разбитые носы, головы, выбитые зубы и подбитые глаза. Если давать энергетические практики, опять же, без вот этого направления, без понимания, кто я и для чего я, то тоже будут возникать проблемы, только уже не на физиологии, а уже на других уровнях, которые на физиологии тоже отзовутся. Будут проблемы в семье, будут проблемы в обществе, будут проблемы с самим собой. Где-то пережмет, где-то, наоборот, не доберет, где-то увлечется и на кого-то начнет влиять. Ведь силовое поле возрастает, человек становится могущественным. Он становится магом, когда с энергиями, то есть силовыми полями взаимодействует. Ну и так далее и тому подобное. То есть сначала, на мой взгляд, прежде чем инструмент применять в жизни, необходимо понять, а что это за инструмент? Для чего он нужен? Что он делает? Естественно, нужно понять, ты мастер какой? Ты столяр? Или, может быть, ты фрезеровщик? А может, ты на бензиновой колонке работаешь? Естественно, что, исходя из того, кто ты будешь подбирать инструменты и совершенствоваться в этом отношении, о чем сказал. Так что все это есть, все это работает, но необходимо как-то вот обращать внимание на себя, понимать свою варность, свое предназначение. И тогда уже ты сможешь понять, кто тебя окружает, какой они варны, что с ними можно делать, как с ними можно взаимодействовать. кто тебе поможет вот в этом разобраться, кто тебе поможет в этом разобраться, чем ты можешь быть полезен вот для какой-то общины, для страны, для державы, для себя самого. Я ответил на твой вопрос или есть уточнение? Ты умеешь так ответить на вопрос, что потом еще долго чешешь свои извилины, несколько, и возникают иногда новые вопросы. Получается, вот опять основной момент, да, к чему мы пришли, это знать свое место, да, знай, для чего ты здесь и куда тебе двигаться. Вкратце повтори, пожалуйста, я так сейчас передам то, что я понял. Если я что-то недопонял, уточни. То есть получается, где человек сейчас находится и вот что он делает, это его сейчас то, что можно назвать варна-нахождение. А о том, чего он мыслит, куда направлены его помыслы, это как минимум варна-прохождение, а как максимум варна-предназначение. То есть можно по своим помыслам, ориентируясь, уже вот их брать как цель. И уже исходя из этой цели, применять вот в том числе и те правила, о которых мы сегодня говорим, для того, чтобы гармонично, не конфликтуя с окружающим пространством и с собой, внутри до нее дойти. Если упрощенно, то да, есть варна предназначение, есть варна нахождение, где ты сейчас находишься. Это может быть промежуточная, проходящая варна, либо та, которая тебе вот по каким-то причинам свойственна в данный момент. Бывает так, что человек уже должен находиться по своей варне прохождения в третьей, к примеру, или во второй, а он застрял в первой. Ну, так сложились обстоятельства. Так устроен этот мир, например, вокруг него, он не может ничего с ним сделать, и эти обстоятельства его тормозят. И он как был 20 лет назад вот таким вот, так он и остается. Ему уже тесно, ему уже некомфортно, его уже все бесит. Но он продолжает здесь торчать. То есть варна нахождения не соответствует варне прохождения и варне предназначения. Предназначение – это итог, куда он должен прийти и где он должен уже жить в благодати, творя добрые, благие дела для всего мира, для всей державы, для всего общества, для себя самого. То есть здесь воедино должны сложиться и я как тело, и я как семья и род, и я как часть общества, и я как часть державы. Вот когда это все вместе складывается, это говорит о том, что человек достиг высшего своего предназначения, то есть той варны предназначения, которое ему по жизни не обеспечено, а предназначено. А если же он, учитывая его возраст, учитывая его опыт, учитывая его знания, продолжает барахтаться там, где он уже не должен барахтаться, то это беда. Счастлив не тот, кто обладает большим количеством инструментов, а счастлив тот, кто умеет этими инструментами владеть и понимает, для чего он ими владеет, что ему необходимо сделать. Вот это счастье. Когда же человек просто набирает огромное количество инструментов, не умея ими пользоваться по предназначению, не создавая что-то качественного, полезного для себя, для семьи, то есть для рода, для общины, для державы, это просто коллекционер. Да, он иногда снимет, например, ружье, которое у него в коллекции есть, которое золотом украшено, красивое все такое. Может быть, даже пальнет из него пару раз за все время, потом почистит, опять на стену повесит. Он снимет саблю, тоже ее посмотрит, пылинки с нее сдует, всем покажет, какая-то сабля уникальная, дорогущая, булат там она или что-то еще, и опять повесит. Да, он даже взмахнет ее, но все равно будет висеть на стене. Он не будет ей пользоваться. Это будет коллекционное оружие. То же самое, например, молоток из золота, то же самое пила из платины или еще чего-то. Они будут у него как в коллекции находиться, но при этом он ничего ими полезного делать не будет. Все это превращается в какой-то фетиш, представление о том, какое это должно быть красивое. Это коллекционирование. Так вот, если человек набрал кучу инструментов, но при этом он не умеет ими управлять, не умеет что-то создавать, это пустоцвет. А пустоцветы, они чем хороши? Ну, попахли, да, нормально, хорошо, красивенькие, но не более того. А где дела-то, где плоды? Плодов нет. Так что вот так. Так, ну ладно, давай еще тогда по-быстрому попробую на еще дальше углубить. Первое, мы разобрали, значит, залипание в какой-то крайности чревато последствиями, которые тебе не понравятся. Следующий момент. Да, исходя из своей варны, у каждого задачи, так сказать, либо поменьше, либо помасштабнее. И еще плюсы, то, что они поменьше и помасштабнее, есть еще какие-то, так сказать, узкие направления, где узкие или пошире направления, где ты можешь наилучшим образом пригодиться как себе, так и другим. Это как бы я понял. Дальше следующий момент, он касательно именно понятия, как понять, какой спектр качеств в том направлении, в котором ты, допустим, ну понял, ты, например, плотник, да? Но какой именно плотник, что тебе нужно наработать в этом плотничестве? Или там какая-то другая специальность, например, там ты садить будешь сельским хозяйством, да, заниматься. То есть как именно ориентироваться, какие именно качества тебе надо нарабатывать из того спектра возможностей в том, где ты находишься. Есть какие-то советы? Да, советы те же самые. Если поймешь, кто ты, то в этом случае те качества, которые тебе нужны, они сами будут нарабатываться. А если ты не поймешь, кто ты, то все время будешь соваться туда, куда тебя вообще не стоило. Либо даже не то, чтобы соваться, а смотреть даже в ту сторону. Человек, который не понимает, кто он, но все время пытается с кого-то взять пример. Причем примеры он берет не те, которые ему будут полезны, а те, которые для него соблазнительны. Как в супермаркете. Человек берет то, что вкусненькое, но не думает о полезненьком, как говорит мой хороший знакомый Евгений. Вот если бы человек думал о полезненьком, а на втором уже месте вкусненькое стояло, то тогда бы все было хорошо. Но когда он видит, как другие налетают на конфеты, на печенье, на торты, на что-то там еще, и он, да, понимает, что, ну да, это, в общем-то, не очень хорошо. Ну, что там будет? Ну, подумаешь, там, ну, 100 грамм прибавится в моем теле жира. Ну, ничего страшного. Завтра он еще пойдет и опять себе скажет, ну, ничего страшного, 100 грамм жира, ничего такого страшного не сделают. Послезавтра очередные 100 грамм, очередные. Потом смотришь, через 10 дней килограмм набежал, потом еще килограмм, потом 10 килограмм. И он начинает уже не грамм мыслить. Ну, подумаешь, килограмм, ну, ведь хороший человек должно быть больше. И чем лучше человек, тем, значит, больше хорошего в нем должно быть, измеряемого чем-то в качестве, например, там, граммов и килограммов. И так доходит уже потом до десятков килограмм, и все это превращается в мечты. Ну вот, зачем мне это нужно, надо сбросить. И он начинает ходить там по врачам. Вместо того, чтобы ходить по врачам, сначала надо думать, зачем тебе это, что ты делаешь. И не брать примеры глупости. Надо смотреть на тех, кто достиг хороших успехов не с точки зрения кривляния, не с точки зрения подражательства, а с точки зрения производства. Производство чего-то доброго, светлого, хорошего. То, что обеспечивает жизнь, улучшает этот мир, дает возможность развиваться всем. В том числе и тем, которые поют, те, которые танцуют, те, которые, может быть, даже где-то и кривляются. Такие иногда тоже нужны. Но ведь не все должны кривляться. То есть, если человек не понимает, что он медведь, он будет, например, подражать птичке, которая летает, и он тоже захочет полететь. Потом с птичкой не получилось, нос очень сильно болит, там, лапа сломана. Ну, давай рыбке теперь поподражаем. Ну, откачали медведя, вытащили, спасли хищника. Кому он дальше будет подражать? Ну, давай лосю буду подражать, попадаюсь, пойду. Ну, теперь голова болит. Ну и так далее. То есть, если человек постоянно начинает кому-то подражать, это говорит о том, что он не понимает, для чего он здесь нужен. И все умные разговоры становятся для него или полной глупостью, или истиной в последней инстанции, как для какого-то зомбанутого, который просто повторяет за кем-то что-то. А это уже сектантство, это уже детскость, самое ее худшее проявление, которое мы с тобой записывали уже передачи и неоднократно упоминали эти все параметры. Так что, кому интересно, пускай посмотрит, повторяться я не желаю. Так, упрощаю. Значит, получается, опять же, все-таки пора становиться более самостоятельным каждому. Смотри, к чему лежит душа и к чему тебя тянет, и дальше смотри, как это, к чему тебя тянет и лежит душа, применить с пользой для себя, общества, ну, там, ближайшего окружения, там, родичи, рода, да, потом общества и целиком нашей страны или, в общем, так сказать, нашего мира. Дальше учиться надо у тех, которые не только словами, но и делами сделали что-то полезное по этим четырем пунктам. И теперь получается какой момент, что вот в чем-то ты когда развиваешься, как понять, что в том, что ты развиваешься, уже ты достаточно поразвивался, и ты можешь основной упор сделать на чем-то другом, чем пытаться в том, что ты развиваешься, доразвиваться как вот до очередной крайности, а тебе туда дойти будет сложнее и сложнее. Ну, во-первых, ты здорово сделал, что напомнил. Не только сказал, что тебе по душе и хочется, а дополнил еще и то, что приносит благие последствия для тела, для семьи, то есть рода, общества, общины или и державы. Не или, а и державы. И обратную, от державы к обществу, от общества к семье, к роду и от семьи твоему телу. Вот если все эти параметры совпадают, то тогда это не хочушка, а твое естество, то, что тебе необходимо делать. Если же просто человек начнет делать, что ему хочется, то в этом случае, не учитывая вот этих четырех параметров, то в этом случае его это приведет или в тюрьму, ну или что-нибудь еще хорошее с ним произойдет, в кавычках хорошее. Все остальное, что ты говоришь, можно характеризовать той же самой фрактальностью, которая в славяно-русской варности тоже присутствует. Если человек сделал свое тело, построил свое тело к 18 летам, и он готов перейти в следующий уровень, то в следующем уровне ему необходимо создать такие же тела, красивые, крепкие, которые бы могли здесь, на этой земле, жить. Если мы представим маленький треугольничек, вот такой, то при выходе на следующий уровень он должен под собой иметь уже как минимум три треугольничка. Два такие же, как он, вертикальные, носиком вверх, и один между ними носиком вниз. Тем самым будет образована платформа для него, чтобы подняться вверх. Но в свою очередь, каждый из этих треугольничков, сложенный вместе, вот четыре треугольника складываются вместе, они создают еще один треугольник. Тем самым здесь сохраняется та самая фрактальность, о которой ты говорил. Четыре треугольника, правильно положено, создает еще один треугольник, точно такой же, только большего размера. Когда во втором своем этапе развития он уже породил другие тела, дал им знания, такие, которые позволят этим телам превратиться в людей и человеков, то он должен будет перейти на следующий уровень, взаимодействовать со своими внуками. Здесь опять фрактальность повторяется. Теперь уже его дети, как порожденные им тела, порождают новых тел, тела человеков, и опять начинают их воспитывать. И под тобой уже будет не четыре треугольничка, а будет уже вот большие связки, вот этих больших четыре треугольника, состоящих каждый из четырех треугольников. Вот эта самая фрактальность и соблюдается, и он переходит на следующий уровень. То есть задача человека не просто самому перескочить куда-то, а передать свой опыт, свои знания тем, кто идет за тобой, и помочь им овладеть этим опытом, чтобы можно было, оперевшись теперь на них, заниматься чем-то новым. Вот если мы это рассматриваем с точки зрения варновости, здесь все складывается очень хорошо и просто. Сначала я создал свое тело, потом я перехожу на создание тел уже других, потом я перехожу на следующий уровень, где уже община, общество, и эти тела уже не просто тела, а те, которые сами уже порождают тела. Но не просто тела, а необходимо делать так, чтобы эти тела наполнялись мудростью, чтобы они в человеков превращались. И тогда все складывается. Тогда ты создаешь для себя базу тех, кто в дальнейшем станет лучше, чем ты. Но сейчас они помогают тебе подняться через что? Через сознание этого мира. Ты же себя познал, ты познаешь своих детей, ты познаешь своих внуков, как они устроены. Ты помогаешь им развиваться, ты делаешь их лучше. Это твоя база. Это твое достояние, не пенсия какая-то, не твой пенсионный фонд, не твой стаж. Вот твое основание, на котором ты будешь жить, но при этом ты их поднимаешь, ты им даешь основы понимания этого мира, чтобы они также другим помогли здесь появиться, развиться, взрастить самое лучшее и стать человеками. В конечном итоге стать человече и перейти в состояние аза. В конечном итоге, опять же, эти треугольники складываются, и получается еще одна пирамидочка, еще один треугольник, где уже и первичные фрактальчики, и вторичные, и третичные, они будут в той связке, которую ты организовал. Ты теперь взял ответственность за большее количество людей. Не просто ты на них сел и сидишь, как это сейчас делают, а за большее количество людей. Тем самым ты не нарушил ни начальную стадию человеческого бытия, ни взаимодействие людей между собой на уровне родни, семьи. Ты не нарушил какие-то уже производства общины, взаимосвязь между людьми из разных родов. И ты не нарушаешь своего вектора развития, своего становления, своего взращивания. И вот это как раз позволяет всем нам передавать мудрость, получать новые знания и закладывать в свои ячейки самое лучшее, а не самое худшее, что у нас есть. Вот если так смотреть, то все хорошо, все замечательно. А у нас сейчас что происходит? Человек, не понимая этого всего, занимается каким-то делом. Ну, вот 18 лет ему исполнилось, стало скучно быть ребенком. Он выходит в этот мир, начинает организовывать какое-то свое дело, свой бизнес. Вот он сам в этом бизнесе научился много что делать. За станком стоять или там за компьютером что-то делать. Но приходит время, когда ему необходимо перейти на уровень уже начальника, управленца, такими же, каким он был когда-то. Но он, например, не понимает, что это необходимо сделать. Он продолжает делать сам своими руками то, что делал. Это хорошо. Это хорошо, что он продолжает делать, не забывает. Но плохо то, что он забывает о других. Тем самым он не готовит себе опору, базу. И наступает момент, когда его просто выталкивают наверх. Он не может больше здесь находиться. Он уже набрался знания. Знания как водород, который выталкивает воздушный шар вверх. Приходит время, его выталкивают, а он держит за тот же самый станок, за тот же самый компьютер, не понимая, что надо было других уже подготовить, которым бы он передавал знания свыше и которым бы он управлял для того, что как мини-цехом или там, бригадой, для того, чтобы они это создавали. А он продолжает гайки крутить, продолжает там кнопочки нажимать. В конечном итоге происходит следующее. Его еще выше надо передвинуть уже по возрасту. Он уже вообще здесь не может находиться. А он уже ноги вверху торчат, уже он взлетает, а он мизинцем там держится за этот станок или за что-то еще. Не могу, не хочу, дайте мне держать. Говорит, да ты уже должен заводом управлять или бригадой большой должен управлять, или цехом, или направлением. А ты здесь сидишь со своим вот этим вот «не хочу». И беда происходит. Смену он не подготовил. Людям знания не передал, сам скоро уйдет на пенсию. И что? Кто его будет кормить? Кто его будет содержать? Кто будет делать блага для общины, для державы? Вот это неведание, вот это незнание, оно страшнее, нежели чем просто не знать каких-то принципов силовых взаимодействий или чего-то еще. Если человеку это все объяснять, если у него предназначение выше того, где он сейчас находится, то тогда он будет это понимать и будет спокойно переходить из одного в другой уровень своего развития. У нас сейчас об этом не говорят. Отсюда происходит ломка, конфликт между старшими и младшими. Да, Алексей, как просто и в то же время как есть над чем задуматься и есть что понять-то вот, с треугольником и дальше, как ты объяснял. У меня еще такой образ пришел, что сначала мы приходим в этот мир и познаем мир через себя, вот когда ребенок маленький, а потом ты уже, когда ты старик, ты познаешь мир, как бы добавляешь вторую часть познания через окружающее, через помощь окружающим и так далее. На следующий уровень, когда мы будем переходить, мы тоже там, скорее всего, окажемся маленькими детишками, и этот процесс бесконечен, но... Он очень интересен, вот самовечного саморазвития и развития окружающего мира. Теперь я считаю, что да, тема, может, опять все не рассказали, но уж очень она такая емкая получается. Но нам важна обратная связь, важно обратное мнение, поэтому пишите вопросы, задавайте уточняющие моменты, реплики свои пишите. А что еще раскрыть, как вы поняли или недопоняли, или что-то мы не так сказали, или так. В общем, нам нужна обратная связь. На этом взаимодействии и мы, и вы будем становиться лучше и самосовершеннее. На сим разреши, Алексей, раскланяться. А еще перед тем, как раскланяться, скажу, что пишите это на наших официальных ресурсах, а не абы где. У нас есть сайт slavradio.org и официальный канал на YouTube, youtube.com слэш Слав Радио, одним словом Слав Радио, а слэш это косая черта по-русски. youtube.com/Слав Радио. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту очень интересную беседу. Да, благодарю тебя, Михаил, за то, что поднимаешь такие интересные темы. Также я хочу напомнить, что наши встречи – это не семинар, это не обучение. Мы только затрагиваем эти темы и пытаемся маленькими кусочками их рассматривать, давая только образы и ключи. Все-таки надо понимать, что 6-часовой семинар или 2-дневный семинар по 6 часов, он будет отличаться от любого выступления, неважно, часовое это или 2-часовое выступление, в котором мы просто не сможем всего осветить, не можем всего задеть, не можем всего затронуть. Плюс ко всему, когда этот семинар проводится с живыми людьми с глазу на глаз, а не вот так вот в записи, не по трансляции, то там создается еще определенная атмосфера, которая помогает людям что-то на уровне подсознания, сверхсознания почувствовать, что-то в себя заложить. То, что не дает сделать возможность видеозапись. Поэтому, если вдруг у вас появились какие-то свои соображения, мысли, делитесь ими, но не делайте скоропалительных выводов. Как тут у нас было сообщение по поводу денег. Тема интересна, но типа не ваша тема. Эта тема там разбиралась там-то, там-то. Зачем вы там лезете в финансы? Человек даже не задумался о том, что мы не в финансы лезем, а мы поднимали другой вопрос. И если ты взял что-то в долг, ты обязан это отдать. Даже если ты не согласен с тем, у кого брал. Зачем тогда брал? Но вот люди часто воспринимают так, как они чувствуют. Вот его интересует вопрос, например, финансового взаимодействия с банками. Он пишет об этом, не задумываясь о сути самой программы. Он увидел это. Другой увидел другое и тоже о своем пишет. Поэтому здесь, естественно, еще надо учитывать готовность слушателя услышать. Если стакан его полон, если он пришел со своим полным стаканом, то в этом случае ничего он не услышит. Он будет все равно воспринимать мир, какой он есть, как ему он видится и кажется. И будет комментировать, исходя из того, что ему видится и кажется. И порой часто, когда читаешь такие сообщения, думаешь, ёлы-палы, мы о другом говорили совершенно, а человек как-то пришел из своей точки зрения, пытается что-то нам рассказать, правы мы там или не правы. Или когда мы говорим про варность, сколько раз говорили, не путайте юго-восточную индуистскую варность, упрощенную с нашей северной славяно-русской варностью. Наша варность более широка, более интересна и более подходящая для наших народов. И в ней нет такого направления, как забивание в варновость, как это в юго-восточном направлении. Вот родился там ты, например, баклажаном, значит, будешь баклажаном. Родился в семье баклажанов-помидоров, все равно будешь баклажаном. Родись хоть бегемотом в семье баклажанов, все равно ты будешь баклажаном. В славяно-русской варновости учитывается не то, в какой семье ты родился, а кем ты родился по своему предназначению, что тебе необходимо в этом мире пройти и получить. Еще раз говорю, пишите комментарии по сути, а не потому, что вам показалось. Если что-то не понято, то задавайте уточняющие вопросы. Мы на эти вопросы постараемся ответить. Учитывайте, что в коротком ролике, там, 20-30, даже часовом, 20-30 минут, но даже часовом, мы не сможем всего осветить. Нам часто пишут, а вот почему вы этого не сказали? Да потому что мы об этом говорили 10 программ назад. Что мы должны каждые 10 программ это повторять и накладывать что-то еще, чтобы эта программа была 20-часовая? Интересуйтесь тем, что было до того, и задавайте вопросы, о чем вы будете говорить дальше, если вам что-то непонятно. В этом случае не будет каких-то неприятных ситуаций и недопониманий, недоразумений. И, может быть, даже каких-то глупых состояний о том, что вам потом кто-то напишет. Но, дорогой друг, ты сейчас пишешь вот это, а это рассматривалось там тогда-то, тогда-то. Желаю всем добра. Рад тому, что вы задаете вопросы. Рад тому, что вы становитесь людьми, задающими вопросы интересные. Не просто как комментарии какие-то, а интересные вопросы. Это говорит о том, что вам становится интересно жить. Вы пытаетесь в чем-то разобраться. Так держать, друзья мои. С вами было Народное славянское радио. Михаил и Алексей. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Лететь.